Я не могла понять, с какой стати ее следовало разворачивать в полоборота ко мне, если, конечно, доктор Гордон не решил с места в карьер продемонстрировать мне, что он женат на красавице, и что с моей стороны было бы безрассудно строить относительно него какие бы то ни было планы. А потом я подумала, как это доктор Гордон рассчитывает помочь мне, если он сам, как ангелами-хранителями, окружен красивой женой, красивыми детьми и красивой собакой? Может быть, вы попытаетесь объяснить мне, что, как вам представляется, с вами не в порядке? Я подозрительно опробовала эти слова одно за другим, подобно круглым, обкатанным морской волной камешкам, каждый из которых может внезапно выпустить клешню или коготь и превратиться во что-нибудь совершенно иное. Что, как мне представляется, со мной не в порядке? Это выглядело так, будто на самом деле все со мной было в порядке, а непорядок мне только представлялся. Глухим голосом, чтобы показать доктору, что я не очарована ни его внешностью, ни семейной фотографией, я объяснила, что не могу спать, не могу читать, не могу есть. Я ничего не сказала ему о своем почерке, хотя он беспокоил меня больше всего. Этим утром я попробовала написать Дарин в Западную Виргинию, чтобы осведомиться, могу ли я приехать к ней погостить, пожить у нее и, может быть, поработать у нее в колледже, подавальщицей в кафе или чем-нибудь вроде этого. Но стоило мне взять в руку перо, и из-под него полились огромные корявые буквы, как будто писал малыш, а строки шли слева направо по странице наискось, почти по диагонали, как будто кто-то разложил по всей странице веревочки, а кто-то другой подошел и сдул их с положенного места. Я понимала, что такое письмо отправлять нельзя, так что я порвала его в клочья и спрятала к себе в сумочку рядом с косметичкой, на случай, если моему психиатру захочется на это письмо посмотреть. Но, разумеется, доктор Гордон и не подумал на него посмотреть, потому что я его даже не упомянула, и собственная хитрость меня сильно порадовала. Я подумала, что будет достаточно рассказать ему только о том, о чем хочется рассказать, и что я смогу держать под контролем собственный образ, складывающийся у него в сознании, упоминая одно и утаивая другое. И пусть он не воображает себя таким умником. Все время, пока я говорила, доктор Гордон сидел, склонив голову, словно молился. И единственным звуком, кроме глухого и плоского голоса, было постукивание карандашика в одну и ту же точку на зеленой обложке журнала, что навело меня на мысль о странническом посохе. Когда я закончила, доктор Гордон поднял голову и поглядел на меня. «Так в каком, вы говорите, вы учитесь в колледже?» Сильно изумившись, я ответила. Я не могла понять, при чем тут мой колледж. «Ах, вот как!» Доктор Гордон откинулся в кресле, и на лице у него появилась блаженная улыбка, как будто он о чем-то вспомнил. Я думала, что он сейчас поставит мне диагноз, и, возможно, я судила о нем чересчур поспешно и чересчур жестоко. Но он произнес: «Я знаю, ваш колледж».